С этими словами он галантно поклонился Резеде и поцеловал ей руку, чем доставил мне огромное удовольствие. Резеда сделала реверанс и кинулась пану Кляксе на шею, благодаря за заступничество перед Алойзи. Первый адмирал флота иронически кивнул, взглянул на барометр и заметил. «Что ж, с циклоном мы справились, но сумеем ли уйти от надвигающегося шторма? Не забывайте, мы вступаем в зону субтропических депрессий». Я ожидал с самого утра, еще тогда заметив на горизонте предвещающие бурю тучки. И теперь, когда наш корабль снова набрал полный ход, небо прочертили огненные зигзаги молний, раздался гром, и разряды с шипением посыпались в море, подымая густые облака пара в местах падения. Вода закипела. На поверхность стали всплывать косяки вареной рыбы, которую матросы ловко вылавливали с очками для ловли бабочек. Полил дождь, тут же перешедший в ливень. Все произошло так быстро, что не успели мы покинуть палубу, как промокли до нитки. На пане Кляксе был костюм из герметических, непромокаемых веществ, и ему достаточно было лишь стряхнуть с себя капли, чтобы принять свой обычный вид. Не пострадала от дождя и его борода, покрытая метеоклексической мазью. Вероник же отжал свои одежды в ванной, надел их снова и с молодцеватым видом заявил: «Суровая жизнь привратника приучила меня к любым испытаниям. Насморка у меня не бывает, я закален как гвоздь». Тут он напряг бицепсы, встал на руки, выполнил несколько гимнастических упражнений и гордо добавил: «Я не я, если вру. Мне 70 лет, но я за пояс заткну еще ни одного молодца». Этот камень был брошен в мой огород, поскольку мы с Резедой воспользовались любезностью первого офицера, предложившего нам переодеться в морскую форму, пока не высохнут наши собственные вещи. Надо отметить, моряк из Резеды вышел очаровательный. Шторм все еще бушевал, перепуганные летающие рыбы то и дело ударялись в стекла иллюминаторов. Кватерностер первый переваливался сбоку на бок, вставал на дыбы и глухо стонал под ударами волн. Адмирал не покидал своего поста. В репродукторах гремел хриплый голос капитана Тыквота. А вдруг в адмиральском салоне, где мы попивали горячий лактусовый сок, появился Зызик. От усталости он тяжело дышал и едва держался на ногах, но притом едва не лопался от гордости. «Пан профессор», — пропыхтел он, — «я вас не подвел, верно? Попросите адмирала взять меня на службу. Профессулик, родненький, ну что вам стоит ради меня?» «Сядь и отдохни», — сказал пан Клякса. «Ты славный малый, как я вижу, тебе и море по колено. Через 5 лет быть тебе знаменитым капитаном, ручаюсь. Ты за мной, как за каменной стеной, а я слов на ветер не бросаю». Едва пан Клякса выговорил это, как сила урагана возросла на 5 баллов по шкале Бжехворта, и судно заскакало по океану, как теннисный шарик. Стюарты привязали нас к креслам, чтобы мы не разбили головы о потолок. Наступила ночь. Об ужине не могло быть и речи. Графины с лактусовым соком и стаканы давно уже превратились в стеклянную пыль. Мы молча грызли сухари и выжидательно поглядывали на пана Кляксу. Великий ученый был погружен в изучение своей автоматической карты. Он водил по ней пальцем и беззаботно напевал неизменное «парам-пам-пам». Когда часы пробили полночь, пан Клякса попросил стюарда пригласить в салон адмирала. Алойзи, как всегда, был спокоен, не выказывая никаких признаков утомления. В этом и состояло его механическое превосходство над обычными адмиралами. «Приближаемся к цели», — сказал пан Клякса. «По прямой до острова Двойников не более 15 миль. Точный курс укажет борода. Идемте на палубу». «Сейчас отдам необходимое указание», — Алойзи козырнул и вбежал по трапу наверх. Мы последовали за ним, связавшись веревкой, как альпинисты, чтобы нас не унесло ветром. Я шел в связке последним, и моя морская форма то и дело привлекала внимание боцманов. «Что ты тут болтаешься, недотепа?» — шпынял меня то один, то другой. «Шевелись, болван, за работу, бездельник!»